Глава 85. «Ты что, издеваешься?» — спросила Стейси у Доусона, который вошел в комнату с небольшой коробкой в руках. «И это все, что есть по делу о смерти Лоррейн Питерс?» Ее коллега кивнул и поставил коробку на свободный стол. «Похоже, что старший детектив-инспектор Берроуз не очень-то жаловал писанину», — заметил Кевин, открывая коробку. Он достал три картонные папки и компьютерную распечатку толщиной с целый дюйм. Стейси подошла и встала рядом. «Да, мало похоже на полномасштабное расследование», — заметила она, открывая одну из папок. «Босс сказала, что расследование было прервано, но мне случалось сталкиваться с магазинными кражами, по которым бумаг было гораздо больше». «Ты думаешь, что здесь все?» — спросила констебль. «Этого мы никогда не узнаем», — сержант пожал плечами. «В старые времена следы заметали и задницу прикрывали совсем по-другому». Вуд закрыла папку и потрогала пальцем компьютерную распечатку. «Что это?» поинтересовался Доусон. «По-моему, результаты ДНК-тестов. Я вижу перед собой только массу цифр. Вряд ли это нам поможет». Кевин открыл еще одну папку и подтолкнул ее к Стейси. Она увидела, что первые несколько документов были показаниями свидетелей. В последней же папке лежали фотографии. Девушка достала их, и какое-то время они с Доусоном молча рассматривали эти снимки. Тело Лоррейн Питерс было сфотографировано во всех возможных ракурсах. Ее длинные мускулистые конечности были разбросаны в разные стороны. Когда-то они успешно помогали ей рассекать воду. А теперь переломанные от удара о кафельный пол выглядели вялыми и безжизненными. Констебль вернулась к показаниям свидетелей. Они им ничем не помогут. Ни один из свидетелей, который видел, как тело оказалось на полу бассейна, не скажет правды. «Так с какой папки ты хочешь?» — заговорил ее коллега. «Ни с какой», — ответила Стейси и протянула руку за распечаткой. «Я начну с этого». Доусон состроил гримасу. «Но ведь это просто набор цифр. Ты из них ничего не извлечешь». «Может быть, ты прав», — констебль пожала плечами. «Может быть, это и просто набор цифр. Но в отличие от живых свидетелей, цифры не врут».